Глава 6. Старый Форсайт и старый Монт. Флёр была в таком смятении, что в торопях чуть не наступила на ногу одному весьма знакомому человеку, стоявшему перед картиной Альма Тадемы, в какой-то унылой тревоге, как будто задумавшись над изменчивостью рыночных цен. «Папа, ты разве в городе? Пойдем к нам завтракать, я страшно спешу домой». Взяв его под руку и стараясь загородить от него Еву, она увела его, думая: «Видел он нас? Мог он нас заметить?» «Ты тепло одета», — пробурчал Сомс. «Очень. Верь вам, женщинам. Ветер с востока, а ты посмотри на свою шею. Право, не понимаю». «Зато я понимаю, милый». Серые глаза Сомса одобрительно осмотрели ее с ног до головы. «Что ты здесь делала?» — спросил он. И Флёр подумала. Слава богу, не видел. Иначе он ни за что бы не спросил. И она ответила. «Я просто интересуюсь искусством, так же, как и ты, милый». «А я остановился у твоей тетки на Грин-стрит. Этот восточный ветер отражается на моей печени. А как твой... как Майкл?» «О, прекрасно. Изредка хандрит. У нас вчера был званый обед». Годовщина свадьбы. Реализм Форсайтов заставил его пристально заглянуть в глаза Флёр. Опуская руку в карман пальто, он сказал: «Я нес тебе подарок». Флёр увидела что-то плоское, завернутое в розовую папиросную бумагу. «Дорогой мой, а что это?» Сомс снова спрятал пакетик в карман. «После посмотрим. Кто-нибудь у тебя завтракает?» «Только Барт». «Старый Монт? О, Господи!» «Разве тебе не нравится Барт, милый?» «Нравится? У меня с ним нет ничего общего». «Я думала, что вы как будто сходитесь в политических вопросах». «Он реакционер», — сказал Сомс. «А ты, дорогой?» «Я? А зачем мне быть кем-нибудь?» И в этих словах сказалась вся его политическая программа. «Не вмешиваться ни во что». Чем старше он становился, тем больше считал, что это единственно правильная позиция для каждого здравомыслящего человека. «А как мама?» «Прекрасно выглядит. Я ее совершенно не вижу. У нее гостит ее мамаша, она целыми днями в бегах». Сомс никогда не называл мадам Ламот бабушкой Флёр. Чем меньше его дочь будет иметь дела со своей французской роднёй, тем лучше. «Ах!» — воскликнула Флёр. — Вот Тинг и кошка. Тингалинг, вышедший на прогулку, рвался на поводке из рук горничной и отчаянно фыркал, пытаясь влезть на решетку, где сидела черная кошка, вся ощерившись, сверкая глазами. — Дайте мне его, Элен. Иди к маме, милый. И Тингалинг пошел. Вырваться все равно было нельзя. Но он все время оборачивался, фыркая и скаля зубы. «Люблю, когда он такой естественный», — сказала Флёр. «Выброшенные деньги такая собака», — заметил Сомс. «Тебе надо было купить бульдога. Пусть бы спал в холле. Нет конца грабежам. У тети украли дверной молоток». «Я бы не рассталась с Тингом и за 100 молотков». «В один прекрасный день у тебя и его украдут. Эта порода в моде». Флёр открыла дверь. «Ой», — сказала она, — «Барт уже пришел». Блестящий цилиндр красовался на мраморном ларе, подаренном Сомсом и предназначенном для хранения верхнего платья, на страх Молли. Поставив свой цилиндр рядом с тем, Сомс поглядел на них. Они были до смешного одинаковые, высокие, блестящие, с той же маркой внутри. Сомс опять стал носить цилиндр после провала всеобщей стачки и забастовки горняков 1921 года, инстинктивно почувствовав, что революция на довольно значительное время отсрочена. «Так вот», — сказал он, вынимая розовый пакетик из кармана, — «не знаю, понравится ли тебе. Посмотри». Это был причудливо выточенный, причудливо переливающийся кусочек опала в оправе из крохотных бриллиантов. «Ой, какая прелесть!» — обрадовалась Флёр. «Венера, выходящая из морской пены. Или что-то в этом духе», — проворчал Сомс. «Редкость.

Господи помилуй. И он сидит в правлении рядом с таким человеком. Что заставило его принять этот пост, один бог знает. Ни деньги, ни лишние заботы ему не были нужны. Как только он стал одним из директоров, вся его родня, Уинифрид и другие, стала покупать акции, чтобы заработать на подоходный налог. 7% с привилегированных акций, 9% с обычных, вместо тех верных 5%, которыми им следовало бы довольствоваться. Вот так всегда. Он не может сделать ни шагу, чтобы за ним не увязались люди. Ведь он был всегда таким верным, таким прекрасным советником в путанных денежных делах. И теперь в его годы такое беспокойство. В поисках утешения его глаза остановились на опале у шеи Флёр. Красивая вещь. Красивая шея. Да, у нее совсем счастливый вид. Забыла свое несчастное увлечение. Как-никак 2 года прошло. Заодно это стоит благодарить судьбу. Теперь ей нужен ребенок, чтобы сделать ее устойчивее во всей этой модной суете. Среди грошовых писак, художников и музыкантов. Распущенная публика. Впрочем, у Флёр умная головка. Если у нее будет ребенок, надо будет положить на ее имя еще 20 000. У ее матери одно достоинство. В денежных делах очень аккуратно. Хорошая французская черта. И Флёр, насколько ему известно, тоже знает цену деньгам. Что такое? До его слуха долетело слово «Гойя». Выходит, новая его биография? Хм. Это подтвердило медленно крепнущее в нем убеждение, что Гойя снова на вершине славы. «Пожалуй, расстанусь с этой вещью», — сказал он, указывая на картину. «Тут сейчас есть один аргентинец». «Продать вашего Гойю, сэр?» — удивился Майкл. «Вы только подумайте, как все сейчас завидуют вам». «За всем не угнаться», — сказал Сомс. «Репродукция, которую мы сделали для новой биографии, вышла изумительно. Собственность Сомса Форсайта, эсквайра. Дайте нам сначала хоть выпустить книгу, сэр. Тень или сущность, а, Форсайт?» Усколобы баронетишка. Насмехается он, что ли? «У меня нет родового поместья», — сказал он. «Зато у нас есть, сэр», — ввернул Майкл. «Вы могли бы завещать картину Флёр». «Посмотрим, заслужит ли она», — сказал Сомс. И посмотрел на дочь. Флёр редко краснела. Она просто взяла Тингалинга на руки и встала из-за испанского стола. Майкл пошел за ней. «Кофе в комнате рядом», — сказал он. Старый Форсайт и старый Монт встали, вытирая усы.